Приветствую вас, дорогая церковь. Радостно быть у вас, видеть глаза детей Божьих. Очень хочется, чтобы и каждый из нас, однажды придя на небо, услышал от самого Христа: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего». И у нас есть еще время, чтобы здесь на земле совершать Его работу. Даже в большей мере нам нужно дать Ему возможность совершать через нас Его работу. Аминь. Потому что Христос, например, сказал такие слова, что «Я лоза, а вы ветви». И ветви сами по себе, когда они на лозе, они не напрягаются, они не бегают за каким-то питанием, они не ходят, ничего себе не добывают, они просто пребывают на лозе. А лоза, она из земли берет всю питательную влагу, все микроэлементы и отдает ветвям. И ветвь тоже не напрягается, чтобы плод принести. Согласитесь. А мы иногда так напрягаемся, чтобы явить какой-то плод. Но нам надо как-то пересмотреть нашу жизнь во Христе, чтобы, действительно, как Христос сказал: «Возьмите иго мое, ибо оно благо». Потому что, если люди в этом мире, они сейчас в страхе, они в унынии, в депрессиях, в чем только современное человечество не пребывает, то если вы откройте последнюю книгу Библии «Откровение», в первой главе написано: «Блажен человек». Что такое блажен? Это не просто счастлив. Это на очень счастлив. Читающий и исполняющий слово этой книги. И там, если вы читаете в книге «Откровение», я не буду по книге «Откровение», может быть, говорить. И когда вы прочитаете книгу Откровения, вы увидите, что там очень много всякого рода происшествий, разрушений, таких очень сильных, глобальных. А Иоанн говорит: блажен человек, потому что он счастлив, что в нем живет Бог, что Бог его ведет по жизни, что Бог его благословляет, открывает путь, прокладывает дорогу, дает мудрость, дает свою силу, даровал свою власть наступать на любую силу вражью, ничто не повредит нам. Тогда действительно я могу понимать, что я счастлив. Я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, кто со мной, я знаю, кто во мне. Я знаю, кто я. Я знаю, кто мой Отец. Аминь. Церковь. И знаете, я задался вопросами, что происходит в последнее время в теле Христовом. Стал видеть, что стало происходить охлаждение в народе. Да, огонь стал угасать. Дальше мы видим отток народа Божьего из церкви. Мы также видим, что большое количество проблем в церкви. Даже на днях я с одним диаконом церкви одной говорил, такой на районе. И вот они собрались с пастором, чтобы обсудить, что происходит в церкви. Ты, говорит, знаешь... Пастор этому диакону говорит: вот тот говорил то, вот те поступили так, вот те там группировочка какая-то, они что-то вот такое говорят. Он говорит: пастор, знаешь что, я предлагаю, давай оставим эту тему. Он говорит: почему, это же важно, нам же разобраться с этим всем стадом, где эти там козлы, где овцы, надо же разобраться, всех по частям поставить. Он говорит: Иисус сказал, то есть Павел сказал, что Христос для меня жизнь. И он говорит: у меня к тебе есть предложение сократить нашу беседу, а у меня есть на сердце такое решение. Он говорит, задал ему вопрос: ты хочешь, чтобы церковь, она пошла и свидетельствовала людям в силе Духа Святого? Да, говорит, я этого хочу, я их как хочу сначала построить и отправить, чтобы они шли в нашу деревню. Он говорит: а ты в этом году хоть одному в нашей деревне свидетельствовал? Да нет у меня времени. Он говорит: а как они пойдут? Если мы с тобой не ходим, как они пойдут? Павел говорит: подражайте мне, как я Христу. Христос что, пришел в Иерусалим, ладно, его в царские палаты не пустили, где-то занял особняк, сел и принимал к себе людей, да, и рассказывал Евангелие. Так было? Нет, как было? Он встал и пошел, и сам ходил, и учеников водил за собою, и учил всему тому, что он слышал, видел у отца, и он говорит, сам от себя ничего не творю. Он всем вещам научил их. И кто они были? Члены церкви Иерусалимской. Нет? А кто они были? Ученики. Они у него учились. Я хотел бы сегодня говорить об ученичестве. И вот этот диакон и пастор, они приняли, на мой взгляд, классное решение. Раз в неделю пройтись из дома в дом, знакомиться с людьми, разговаривать. И по ходу Дух Святой, я верю, Он будет производить свою работу, Он будет высвобождать Слово, Он будет давать возможность молиться. Мне самому помню, я вот такими вещами занимался, и вы знаете, прихожу с группой молодежи, я тогда тоже был в молодежи, вот, и во дворе где-то три вот таких собаки, здоровых, овчарки, еще там какие-то. Ну, мы так настроены, что мы в Боге, Бог с нами, за нас. Мы смело вошли в этот двор, они так виляют хвостами, так смотрят на нас, мы их не боимся. И мы в дверь позвонили. И открывает хозяин, и сразу на собак. Потом на нас, потом на собак, потом на нас. Кто вы такие? Я говорю, мы вот приглашаем вас к нам на богослужение вот в таком-то месте, в такое-то время. Он говорит, как вы сюда зашли? Это очень злые, натренированные собаки. Я говорю, так Господь же с нами. Бог сказал, что все животные подчиняются человеку. И если Бог с нами, эти животные, они тоже подчиняются нам. Он говорит, куда прийти на собрание? И он пришел, вы знаете, он пришел, он присутствовал. И я понимаю, что если бы где-то мы сидели и думали, что вот будем молиться, и люди придут. Не придут. И я не призываю сейчас ходить по квартирам. Мы будем говорить об этом, как в ученичестве вообще двигаться. Дальше еще... Что я заметил, что уже находясь люди, которые находятся в церкви, появился большой процент неверия в том, что Бог сегодня способен исцелять, благословлять, освобождать. Уже как-то это стало уходить, на какой-то задний план. Уже люди думают, хоть бы мне уже, извините за выражение, дотелепаться до вечности в том положении, в каком я есть. Дойду, потом упаду в могилку, ладно, тело не наследует Царство Божьего, дух и душа наследует. А Христос в это самое время сказал, «Я пришел, чтобы дать вам жизнь». Жизнь плюс, не жизнь минус, я хоть бы как. Нет, возлюбленные, Бог в нас живет. И Он сказал, «Я дал жизнь с избытком, чтобы и дух, и душа, и тело были благословлены. Откуда все это начинается? Оно начинается в вере. В вере. Почему я говорил, что я знаю, кто мой Бог? Я знаю, в кого я уверовал. Если человек не осознал, кто есть Бог, он не осознает, кто он в Боге. Знаете, дети иногда хвастаются. «А мой папа работает начальником! А мой папа работает директором!» А мой папа – Бог. И я не из-за того, что хочу похвастаться, что мой папа – Бог. Наоборот, это мне лично дает еще определенный статус смирения, что я без него, без моего папы, я не хочу двигаться. Потому что я зайду куда-нибудь, куда меня плоть с греховной натурой заведет, что потом долго надо оттуда выскребаться. Я говорю, Господи, Ты меня веди. И вот Божий замысел, чтобы Церковь Иисуса Христа – это были ученики. Мы сегодня уже имеем понимание, что это должны быть прихожане Церкви. в рамках прихожан церкви все и начинает и происходить. И если мы в результате сегодняшнего размышления над Словом Божьим не поймем, что мы ученики, мы останемся в том положении, в каком мы есть. И где тогда та жизнь с избытком? Мы просто будем знать, что она где-то есть, что Христос об этом сказал, но я лично этого, наверное, не переживу. А может быть, надо вызов самому себе сделать? Господи, да до этого момента я не чувствовал, или, может быть, когда-то чувствовал, а теперь уже не чувствую я жизни с избытком. Но, Господи, я хочу этим жить, я хочу, чтобы Ты во мне жил, Ты, вернее, Он живет в нас. Хотя, знаете что, в последнее время стал встречаться с таким удивительно странным феноменом. Люди 17-22 года находятся в церкви, не рождены свыше, не имеют общения с Богом, не слышат голоса Божьего. И когда начинаешь с людьми общаться и спрашиваешь: «Ну, расскажи, а как ты покаялся?» «А я и не каялся». «Ну, как не каялся?» «Ну, мне было 20 лет», — одна женщина говорит. «Я жила порядочной жизнью и была на одной проповеди, и там Бог сказал, а у нее семья была такая неблагополучная. Папа выпивал, ее обзывал всякими плохими словами, мама тоже ее плохими словами, там звереныш, выродок, вот такими вот. И эта девочка росла, она под таким, ну, угнетением, страхом, и когда она попала на какое-то евангелизационное собрание, и проповедник сказал, что Бог любит тебя. Знаете, как иногда? Бог любит тебя. И она это вот поняла, что да, Бог меня любит. И говорит: ты приди к Богу. И она плакала, слезами упивалась, потому что дома у нее невыносимая жизнь, а тут я приду к какому-то Богу, который любит меня. И в итоге она начала ходить в церковь. Ей сказали, чтобы тебе быть хорошей христианкой, читай вот эту книгу, молись, приходи на все собрания. И она начала это делать. Но когда человек начинает что-то делать по закону, не понимая вообще самой темы, у него очень быстро все это перегорает, потому что оно само по себе, закон, написано, ничего не довел до совершенства. Ничего. Сами по себе вещи, читать слово, я очень люблю читать слово. Но если сказать, заставить меня, я вот приведу пример. Приходит вчера теща вечером, она у нас сейчас живет, и она там где-то была, приходит уже в 8 часов вечера, села рядом и говорит: может, чаю попить? А я знаю, что она уже после 7 не кушает, не пьет. Я говорю: ну, не советую. Уже 8 часов, даже 8:30, сидит, молчит. Потом встает: налью-ка я себе чаю. Я говорю: я вот заметил, когда человеку что-то запрещаешь, он наоборот это будет делать. Понимаете, вот закон, он такой, когда человека заставляешь что-то делать, ему это неприятно, он хочет по-своему. Но Бог, Он другой, Он Слово нам дал, чтобы мы черпали здесь источники жизни, мудрости и силы. Аминь. Молитва – это не то, что я пришел и в какое-то пространство что-то пробубнил, список своих нужд высказал Богу. Нет. Молитва – это разговор. Да, есть часть, когда мы ходатайствуем пред Богом за кого-то, за церковь, за своих родных, близких, мы молимся о спасении, но должна быть часть разговора, просто разговора. Господь, да я так замотался, у меня просто нет уже сил мне в это слово заглянуть. Да, иногда, вот есть такие люди, которые знают, что надо читать слово, открывают, машинально прочитали и ничего не запомнили, о чем читали. Есть такие в зале? Вот видите? Надо, чтобы кто-то поднялся из зала и начал здесь проповедовать, потому что я тот, который вот такие вещи в своей жизни допускает. Вот пришел после работы или перед работой, еще не до конца проснулся, прочитал. Один парень, ему было 16 лет. Он был больной, и одна женщина говорила о важности пребывания в Слове Божьем, не только чтение, а размышление над этим Словом. Когда ты жуешь это Слово, оно становится откровением. Помните, когда Христос спросил у Петра, за кого почитает меня народ, а потом, а за кого вы почитаете? И Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Он говорит, не кровь и плоть тебе это открыли, но Дух Отца сущий в тебе, Он это тебе открыл. И когда ты это слово жуешь, ты размышляешь над ним, жуешь это размышляешь, ты задаешь Богу вопросы, ты сам пытаешься, ну, понять, почему, Господи, ты это записал, тогда откровение приходит. Когда откровение пришло, ты начинаешь двигаться по этому откровению, сила Божья высвобождается. И вот этот парень, он не мог работать, он сидел дома, 16 лет ему было, когда он это услышал, он стал читать. Он по 8 часов читал Библию. Мама уже в негодовании, говорит, слушай, иди хоть любую работу делай, ну я не знаю, ну... Любую, что ты сидишь 8 часов в день, Библию читаешь? А пастор говорит, пусть читает. Прошло 2 года, и однажды пастор говорит, приедь с родителями в церковь, скажи проповедь. Ты же 2 года читаешь слово, наверное, уже что-то есть у тебя. Он говорит, да, пастор, я могу. И вот он приехал с родителями, уже ему 18 лет, он зашел на кафедру, большая церковь, и он так листает Библию, какое слово взять? Раз, нашел, увидел, и в зал так глянул, и слава Божья, и всех накрыло, и люди стали плакать, рыдать, каяться в грехах. И он закрыл Библию и ушел с кафедры, потому что Дух Святой сам стал совершать в сердцах людей работу. В тот день он не проповедовал. Поэтому это важно читать Слово. Но важно взять из этого слова то, что поможет мне на каждую жизнь. Аминь. И поэтому и сама молитва, это не только, что я вот пробубнел, но когда я разговариваю с Богом. Вы знаете, я пережил 3 года назад благодать и любовь Господа. После какого-то периода, когда я сам лично зашел такое законническое состояние, я должен то, я должен это, я должен то. И просто я стал религиозным человеком, можно сказать, религиозной машиной, исполняющей служение Богу, внутри сам опустошен. Не было радости в жизни, не было радости от служения, просто все по обыкновению. И вдруг в мою жизнь пришли люди, которые живут вот этими живыми отношениями с Богом, которые живут верой, любовью, благодатью Иисуса Христа. И они стали делиться. И когда я стал их слушать, я понял, что я отпал от благодати. Если человек отпадает от благодати, Павел говорит, тщетна вера, бездейственны обетования. И теперь я в великой радости двигаюсь по жизни. И я стараюсь вложить в людей слово, чтобы они стали реальными учениками Иисуса Христа. Не прихожанами церкви. Прихожане церкви, они прихожане. А ученик – это 24 часа в сутки, который настроен всегда на волну. Знаете, иногда мы нервничаем. Где-то едешь, нет связи. Да? И все. Ты уже, нам однажды отключили интернет, у нас дом и офис в одном месте, в нашей квартире. И нам на полдня отключили интернет. Это какое-то вообще, это как будто часть твоей жизни ушло. Вот пожилые люди, им это все равно, я понимаю. А те, кто помоложе, те, кто пользуется телефоном, интернетом, вообще ты не можешь жить. Но от Бога нас никто не может отсоединить. И важно нам всегда онлайн постоянно быть на связи с Господом. И у Христа, у Него была задумка. К когда он пришел в Израиль говорить Евангелие, кто перед ним нес служение 6 месяцев? Кто помнит? Иоанн Креститель. Какая у него была проповедь? Такая длинная, философская, да? Нет, у него была очень короткая проповедь. Он говорил: покайтесь, сотворите достойный плод покаяния, да? Кривые пути выпрямите, всякая гора да понизится, дол да наполнится. То есть он говорил очень простую, короткую проповедь, чтобы люди свое сердце пред Богом открыли и выправили пути и пошли к Богу. Когда Христос пришел, он делал то же самое. Он говорил: покайтесь, веруйте в Евангелие, и он потом это Евангелие он показывал, он его демонстрировал. Больных исцелял, бесов изгонял, чудотворил, мертвых воскрешал. Он проявлял Царство Небесное в жизни. И он учеников взял для того, чтобы им это показать, научить, и чтобы они это делали. И когда он избрал первых только 12, это написано в Матфея, в 9 главе. «Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, не имеющие пастыря». Он понял, что его одного на весь Израиль, он пришел только к Израилю, не хватит ножками туда-сюда проходить. Он избирает 12 апостолов, научает и их посылает. Они несут слово, они исцеляют больных, они изгоняют бесов. Прибежали и рассказывали с радостью учителя: бесы нам повинуются. Он говорит: не радуйтесь. Радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. Потому что когда Дух Святой через нас действует, это не наша заслуга. Мы просто ветви на лозе. Просто Бог через нас движется, а мы ему дали возможность. И потом приходит время, он смотрит, опять изнурены. Когда пришла самарянка возле колодца, да? Сначала она к нему обратилась: как ты, иудей, потом она говорит: господин, потом она говорит: пророк, а потом она говорит: Господь, да? И разговор Иисуса с самарянкой, если вы прочитаете с секундомером, он занимает всего 3 минуты. За 3 минуты жизнь Христа вошла к этой самарянке, он ее не осудил, что она, ну, в таком состоянии. Он ее поднял, воскресил духовно, и она сама побежала. Он ей не говорил: ну, теперь, гражданка-самарянка, вам надо идти в свой город и благовествовать обо мне, о Мессии. Он ничего этого не говорил. Она сама, будучи исполнена этой радости освобождения, она внутри себя имела приговор за свою негодную жизнь. Но пришел Христос, он дал ей прощение, освобождение, направление, и она побежала. С одной сестрой встречался на этой неделе. Она уже на пенсии, служит Господу, знаете, просто вот говорит: Господи, я хочу послужить человеку. Ты меня направляй. И она говорит: Бог показывает одну сестру и говорит: купи масло подсолнечное, муку, гречку, хлеб и сахар. Ну хорошо, купила, звонит в домофон: приветствую. Кто это? Она говорит: Господи, а кто я сейчас? И такая мысль: добрый самарянин. Она отвечает в домофон: это добрый самарянин. А ты, Света, что ли? Заходи. Ну, приходит. Пакет дает. А что здесь? Ну, подкрой. Она открывает. Как подскочит от радости. Это же я Господу сказала, чтобы мне вот это он мне принес или благословил. Она это благословила. Она услышала от Бога. И вот она говорит: я выхожу, однажды утром встаю, и такая радостная, счастливая. И говорю: Господи, как это прекрасно, что Ты наполняешь мое сердце миром, Твоим божественным миром. Это так чудно в таком состоянии жить. И пошла в магазин. Выходит утром, стоит парень молодой, подвыпивший, две девушки с ним. Она так глянула на них, и вдруг она поняла, что они уже устали от жизни. Молодые люди. И она говорит, что, ребятки, устали уже? Вам дано до Бога идти. Этот парень такой, так, коротко, скажи, что твой Бог сделал тебе? И она такая, ты знаешь, Он наполняет мое сердце миром. И она потом сказала слово, не свойственное для ее возраста, для ее терминологии. И она говорит, и меня ничто внутри не колбасит. И вы знаете, этот парень так начал плакать, он просто стал рыдать. Это просто, ну, на его знакомом языке отразило его внутреннее состояние. Он рыдал, как младенец. Когда успокоился, она с ним поговорила, рассказала, что именно Христос, Он и пришел, чтобы уврачевать душу человека, когда она уже истерзана, опустошена. И говорит, и ты можешь сам напрямую помолиться. Ты грешный человек. Ой, мать, я такой грешный, я, наверное, даже не достоин. Она говорит, всякий достоин принятия Христа. Ибо мы спасаемся по благодати, это как Божий дар. И она ему просто рассказала молитву, которую он сам осознанно, ты сам дома, в тишине сердца, обратись к Богу, Бог тебя услышит. И я понимаю, вот Божий замысел, чтобы мы, она просто обыкновенный член церкви, в большой церкви, сидит где-то там, не видно, не слышно, но она каждый день, она пребывает в слове, она пребывает в молитве, она читает это слово, и она говорит, Господи, посылай меня. Любой человек из нас встречается с соседями, любой человек из нас, кто-то где-то работает, кто-то где-то живет, кто-то где-то учится, куда-то пошел в магазин, куда-то еще пошел, пошел в поликлинику, везде мы где-то бываем, правда ведь? А Бог-то везде с нами. И если мы говорим, что, Господи, используй меня. Мы на днях ехали в Санкт-Петербург с группой учеников и сидим в плацкарте. Я всегда беру только плацкарт, потому что, когда плацкарт, много людей, общение. И так получалось, что раз, два человека напротив нас, и 2-3 часа они едут, и мы говорим слово. В конце мы за них молимся. И одна женщина говорит, а ты какой церкви? Я говорю, знаете что, а я вам не скажу. А почему вы не скажете? А потому что если я вам скажу, у вас уже в вашем архиве на такую церковь есть информация. Такие, такие, такие. Правда ведь? Да. Я говорю, давайте мы просто будем с вами общаться, как два живых человека. Я человек, который верит Богу, во мне Бог живет. Я знаю, что ваше сердце, оно простирается до Бога. Ну да. И вы знаете, мы 2 часа общались, потом одна сестра была с нами, и она говорит, можно я за вас помолюсь? Я вижу, что вы проходите сейчас через, ну, какие-то вещи сложные. И она возложила на нее руки, молилась, я молился тоже, там напротив сидел. И мы так голову опустили. Потом, когда она подняла свои глаза, я увидел, что Бог снял бремя того, через что она проходила. Она говорит, ой, ребятки, спасибо вам большое, что вы поделились, чем вы живете, что вы имеете. Для меня это было так ценно. Потом были еще 3 партии поменял Господь слушателей. Но это же классно. Но вот пройдет время, вы забудете все, что я здесь говорил. Но когда вы лично сами получая откровение от Бога, и будете в чем-то двигаться, вы это не забудете никогда. Правда ведь? Один брат привел такой пример, говорит, все, наверное, знают закон Архимеда. Ну да, все знают. И вот когда мы учились в 7 классе, когда изучали, ну, прочитал ты в книжке, и, ну да, если погрузить массу тела, то оно вытеснит столько же, такой же объем. Но, говорит, а если представьте себе, как это продемонстрировать? Взять, наполнить ванну, полную воды, вот прямо в церкви. Показать, как действуют откровения. И взять кого-то из вас. И вот сюда, в эту ванну, погрузить. И вы увидите, как водопады воды будут изливаться из этой ванны. И вы запомните эту иллюстрацию, да? И те, кто в зале, и тот, кто залез особенно. Точно так, когда вы погружаетесь в работу Божью, тогда Бог через вас действует, тогда вы видите окрыленные глаза, радостные лица, исцеленные тела. И это тебе запоминается на всю жизнь. Я однажды по телефону звоню, говорю, ты знаешь, говорю, я последнее время хотел бы заниматься подготовкой Божьих диверсантов. Да ты что, как такое слово можешь вообще говорить по телефону? Это ж... Я говорю, а что, я сам диверсант. Ну как это ты диверсант? Я говорю, очень просто, я Божий диверсант. Меня Бог забросил во тьму, Бог во мне, Его свет во мне. Мне доводилось в своей жизни извлекать людей из наркотиков, из алкоголизма, из суицида, прямо чуть ли вот за полчаса до того, как человек с крыши должен был выброситься. Спасал абортных детей. Одна женщина, сестра из церкви, хотела сделать аборт, звонит: «Юра, Лена, хочу сделать аборт, но решила позвонить вам». Я говорю: «Не делай аборт, вынашивай, мы заберем ребенка». «Да, ну хорошо, я тоже не понимаю, как-то убить ребенка». Нагуляла. Я говорю: «Ты что?» «Родила». Я говорю: «Ну что, отдашь?» «Нет, не отдам. Ты девочку родила, София, такая прекрасная, сейчас 6 лет». Иногда говорю: «Ну что? Ты что, это такая отрада, это такая радость». И многие другие вещи приходилось делать. Самого лично меня хотели убивать в моей машине. Бог все так переворачивал. Человек, который хотел меня убивать, он сам каялся в моей собственной машине. Но разве это не Божья работа? Это диверсия? Бог закидывает тебя в тыл врага, и ты не знаешь, как тебе действовать в определенный момент времени. А Бог знает, Он сердцеведец, Он знает всю ситуацию. Однажды Бог меня закинул к сатанисту прямо домой, Он меня за руку: «Пойдем, я тебе покажу». Раз, такая темная комната, иконостас, там всякие морды нарисованы, там где-то чего-то, кровь какая-то, все такое противное. «Что ты скажешь на это?» Я говорю: «Ободрать и все, спалить в печке». Он такой: «Пойдем». И так дергает меня, иду. Подводит такая книжная полка, читаю: «Черная магия, белая магия, еще какая-то там то-то, это, вуду. Что ты на это скажешь?» Я говорю: «В ту же печку». Он зубами так скрипнул, аж у меня мурашки по телу, и исчез куда-то. Ну, я пошел в ту комнату, где я говорил проповедь Евангелия для всей их семьи. Мама, сестра, жена, и ребенок. Все покаялись, кроме него. Но тот парень, который меня привез, он сам перед этим в машине тоже покаялся. И когда тот хлопец исчез, сатанист: «Ладно, Юрий, не волнуйся, я с ним на работе, я его сам обработаю». Я понимаю, что мы призваны, чтобы, учась у Христа, учась, когда мы бываем в церкви, вот это собрание... Это тренировка просто перед тем, что мы будем делать в небе. Но основное наше служение – это не служение здесь. Наше служение вот там. Христос говорит: «Я пришел не чтобы мне послужили, а чтобы послужить». Если хочешь быть большим, стань меньшим. А что значит меньшим? Это значит посмотреть на человека снизу. Он может быть в суперскорбях, супер в болезнях, в переживаниях. На днях одна женщина обратилась, а вы же знаете, мы с Леной ведем уже с 2008 года группу такую «Библейские принципы управления ресурсами». Начинали с финансов, а теперь поняли, что надо людей учить и времени, и дарам Духа Святого, и вере, и всему тому, что Бог нам дал. И вот... В той церкви одна женщина звонит, говорит: «Юра, я в такой проблеме». «Что такое?» «Дала», говорит, «пошла к врачам и сказали, надо зубы там лечить, и надо взять кредит». Ну, вернее, у нее денег нет, а как? Только кредит. Взяла 20 миллионов. И, короче, когда сделали полное обследование, сказали сумму, она поняла, что 20 миллионов не хватит. Взяла она этих 20 миллионов на 4 года под 47% годовых. Когда она услышала, что этих денег не хватит, она... Ее так охватило отчаяние, печаль и депрессия, что она просто, а ей дали в виде пластиковой карточки. Она стала просто потихоньку тратить. Купила то, купила это. Ничего большого. Самая крупная покупка – это, наверное, пальто какое-то. А все остальное по мелочам. Но у нее оказалась карточка. И вот она выплачивает ежемесячный платеж, а еще подгребает с этой карточки. В итоге она, ей за 4 года... Она на данный момент выплатила 34 миллиона за полтора года. Но ей и сейчас у нее ежемесячный платеж 1 850 000. И мы посчитали, что еще там где-то 40 с чем-то миллионов платить. В итоге 88 миллионов сумма платежа. Баловство на 20 миллионов. И она от отчаяния просто покупала елочные украшения, еще там что-то. Я понимаю, что людей надо учить. И начали молиться, и начали ей помогать, стали консультировать. И когда вот последняя группа сейчас у нас закончилась в декабре, мы спрашиваем, что вам дало вот обучение на этой группе? Они говорят, одна женщина говорит, я поняла, кто мой Бог и кто я в Боге. Одна женщина говорит, я теперь поняла, что Бог целитель и что мы можем молиться за исцеление. У нее муж 3 последних года, где-то в ноябре, у него случался такая аллергический кашель, то ли от холода, то ли от пыли, ну, не знаю чего, и каждый год, 3 года подряд. И никакие лекарства не помогают. Он просто свыкся, что надо вот этот период пройти, а он потом сам уходит. Жена приходит и говорит: «Слушай, дорогой муж, мы на группе изучали, что Иисус – целитель, и что нам дана власть наступать на всякую силу вражию. Твоя эта болезнь – это враг. За этой болезнью стоит враг, демон. Ей надо противостать». Говорит, что это вам на финансовой группе этому учили? Говорит, деньги – это только маленькая часть, то, чем мы распоряжаемся. У нас много в арсенале нашем, как армии Божьей, у нас много чего, и мы должны в полноте этим действовать. Ну, помолись. Она помолилась с верою. И вы знаете что? Болезнь ушла. И больше не возвращалась. И он сам пришел на последнее занятие и говорит, знаете, спасибо вам большое. Вы такие ценные вещи. Мы никогда с этим не соприкасались, не думали. А сколько лет бы он еще вот так бы вот был на поводу вот этой болезни аллергического кашля? До смерти. Понимаете? До смерти. Противостаньте дьяволу твердой верой. Нам надо понимать, но только в общении с Богом, только учась тому, что Он делает, мы можем понимать. Вы знаете, приходит к нам в дом, моя жена сейчас сделала из окружения, вот где мы живем поблизости, такой клуб с мамочками и маленькими детьми веренного возраста. И вот к Рождеству они делали из соленого теста елочные украшения, следующий этап, следующее воскресенье они будут раскрашивать. И вот они, все мамы неверующие. Верующих уже не надо учить. Верующие надо, как орлам из гнезда отправить. Вы все знаете, все знаете, если только кто не рожден свыше. Вы уже все знаете, вы профессора у Господа. И вот они беседуют, они помолились за детей, за то, за это, за семьи. И там такой микроклимат. И я говорю, Лена, делай это, потому что это мама, они не знают Бога. А любая мама хочет, чтобы ее ребенок был благословен. Я говорю, это то, к чему мы призваны, это то, что Бог хочет совершать. Это один из ресурсов, когда мы можем открыть свой дом и с кем-то чем-то заниматься. И поэтому вы каждый, вы одарены от Господа. И вот эта мама, одна из них, приносит чай малиновый и говорит, о, сейчас такой простудный сезон, вот вам малиновый чай. Я говорю, у нас нет простудных сезонов. Как это нет простудных сезонов? Говорю, вот так. У нас каждый день сотворил Господь на радость нам и веселье. Ну, а мало ли что? Я говорю, и мало ли что у нас тоже нету. Она говорит, ну ладно. А наша дочь, Вера, у нее нет ни одной прививки. Ни одной прививки. Она босиком ходит по полу, по плитке. Мы ее закаляли, но самое главное, мы ее наставляли в вере, что она Божья дочь, она Божье творение. На следующий день, в понедельник, у нее сопли, кашель, и у меня этот чай. Бум! Я говорю, нет, дьявол, не пройдешь. Нет у нас простудного сезона. Мы молимся, а она еще более вялой становится. Я говорю, Вера, сколько раз тебя уже Христос исцелял? Папа, будем молиться. Мы целый день молились. Мы не вызывали врача, мы только молились, и я ее вдохновлял. Я прихожу, она вялая спит. Я возлагаю руки твердо, с верою, молюсь, провозглашаю исцеление в Господе Иисусе. Она говорит, аминь. Утром во вторник она просыпается, абсолютно здоровая, и говорит, папа, у меня сегодня гимнастика. Неделю, две недели назад, перед этим, ее вытошнило на гимнастике, а там в окружении девочки в классе ротавирусной инфекцией болели. Она тренировалась и вышла, ее вытошнило. И первая мысль дьявола, у нее ротавирусная инфекция. Я говорю, нет, во имя Иисуса Христа, будь здорова. Помолились, это у нее был четверг, в пятницу она пошла в школу. Но когда она вот после понедельника, после молитв, интенсивных молитв, знаете, когда мы говорим «противостаньте дьяволу твердой верою», то это надо действительно не громко кричать, это вся твоя внутренность. Ты сосредотачиваешься на этом слове, которое дал Христос. Это люди, они друг другу могут пообещать, забыть, не исполнить. А Бог сказал, послал слово и исцелил их. И мы противостояли, она во вторник утром просыпается, сама потрогал, лоб не горячий, она первые слова, «Папа, у меня сегодня гимнастика». Я говорю, «Слава тебе, Господь». И много всего того, что Христос хотел, чтобы мы, как Церковь Божья, делали это в повседневной жизни. Когда 70, помните, Он избрал потом 70, после Самарянки Он посмотрел и говорит ученикам, «Посмотрите на нивы, как они побелели». Жатвы много, а делателей мало. И он тогда избирает 70, и 70 послал. Потом 70 не справляются. Что по времени? Кто-нибудь контролирует процесс? Ага, осталось. Когда 70 не справлялось, он перед тем, как был вознесен на горе, сказал, там было 120, гора Елеонская, он сказал, а теперь вы не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями. Но знаете что? Те люди в горнице, которые были, они приняли действительно силу Духа Святого. Это не были просто прихожане церкви. Это были посвященные ученики. Иисус перед Гефсиманией, Он молился, это 17 глава Иоанна, Он пишет, то есть Он говорит, «И за них Я посвящаю Себя». Он говорил об учениках. Мы в потенциале, все ученики, но кто-то, может быть, еще ощущает себя в подготовительной группе. Так скажите Богу, «Господь, я не хочу быть в подготовительной группе. Я хочу быть полноценным учеником Твоим, чтобы полнота, мы поистине диверсанты Божьи». Да, у Бога в армии есть много, и есть те, кто в тылу, есть кто диверсанты, которые на наиболее опасные участки забрасываются. Есть артиллерия, есть летные войска, все, но мы все задействованы в одном общем сражении. Когда, знаете, тебе звонит племянник и говорит, «Юра, моей племяннице поставили диагноз рак крови, а у него до этого год назад жена от рака головного мозга умерла». Я говорю, «Лена, все, больше враг не пройдет». Ее закрыли в гематологии, и мы говорим: Господи, дай нам понимание, что нам делать. Она неверующая, 30 лет, живет в гражданском браке, и мы начали молиться на языках. Бог дал толкование языков, Бог дал откровение, Бог дал слово, мы записали, она его прочитала, она приняла Христа, позвонила тому парню, сказала: мы жили во грехе, я не возвращаюсь. Она получила исцеление от рака, и я говорю: Вика, а что ты чувствовала тогда? Она говорит: Юра, у меня, говорит, было сначала такая тьма, такое давление, разум, мысли атаковали, вот, верующий мой родной брат, жена умерла от рака, и ты там будешь. Но, говорит, когда я прочитала от вас письмо, вдруг вся тьма рассеялась. И, говорит, я осознала, что я во грехе, что мне нужен Бог. Одно из видений было: над пропастью выходила такая дорога, и она на середине пропасти заканчивалась. И Бог дал слово такое: «Любовью вечной я возлюбил тебя и простер к тебе мое благоволение». Просто пришло ко мне, когда жена молилась на языках. И я пояснил: Вика, часть жизни твоей, это твоя дорога, она уже закончилась. Дальше ты выберешь, со Христом или без Него, ты сама определишь. И она выбрала со Христом, и она пошла по дороге. И я ей звоню: Вика, как ты? Говорит: дядя Юра, я наслаждаюсь, я читаю Писание, Бог мне открывается. Два человека, с которыми я жила, уже умер, ну, в больнице, а их на химию для профилактики, ну, приглашают. У нее нет раковых клеток, у нее анализы крови, как в космос. Она говорит: дядя Юра, у меня, говорит, при жизни таких хороших анализов не было, какие у меня сейчас. Она говорит: два человека умерли, я говорю: ну, а как ты? А я, говорит, доверяю Христу. Мы с ней по телефону проводим библейские школы. Мы хотели в июле ехать в Грузию. Бог не дал средств на Грузии, но были средства в Белоруссии. Когда мы отправились в Белоруссию, пришло это известие, что племянница заболела. Я мог каждый день с ней библейское занятие проводить. В итоге она сегодня с Господом, она познает Слово Божье, она молится, и она движется вперед. Она уже всем другим говорит. У нее разрушилось 100% разрушение сетчатки правого глаза. Окулист сказал: ну, не знаем, как тебе помочь. Я говорю: Вика, разве можно убрать рак? Нет, конечно. Я говорю: а Бог смог? Смог. И с глазом будет то же самое. Молились, провозглашали. Приезжаю в Солигорск домой, взял ее Библию. Вот у вас здесь лежала маленькая. Мне вот так надо читать. Я говорю: как ты это читаешь? Так у меня восстановилось зрение. Говорит: раньше у меня было серое пятно здесь, а я теперь четко вижу. Ну разве это не прекрасно? Знать, кто наш Бог. Наш Бог свою любовь доказал тем, что Он послал Сына Своего, и Он умер за нас, когда мы были грешниками, злыми, непокорными, такими. Но Он принял нас, возлюбил, оправдал и сказал: а теперь идите. Идите и делайте то же самое. Давайте встанем для молитвы. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Возлюбленная, может быть, есть кто-то, кто хотел бы жить с Богом, а вы еще без Него. Есть классная возможность сейчас прийти сюда и помолиться пред Богом. Пред Богом, который есть Царь царей и Господь господствующий. Господь приглашает такого человека, если есть такой. Если вы стесняетесь, вы можете там молиться, сказать: Господи, я грешный, спаси меня. Но лучше, если сюда придете. Мы будем молиться, поклоняться Господу. Дорогой Отец Небесный, мы счастливы сейчас, Господи, пред троном Твоим стоять, зная, кто Ты и кто мы в Тебе. Мы Твои возлюбленные дети, которых Ты принял, оправдал, назвал по имени и послал на путь. И Ты нас снарядил, Господи, Ты нам дал Духа Святого, который живет в каждом из нас. Спасибо, Отче. Спасибо Тебе, что Ты не просто строгий Отец, но Ты Ава Отче, Папочка, который любит своих деток, который желает благословлять, освобождать и направлять на путь, чтобы нести жизнь в Иисусе Христе. И, Господи, остается мало времени, особенно тем, кто уже постарше. И что мы, Господи, в этот отрезок времени успеем сделать для Царства Твоего? Я благословляю, Господь, чтобы каждый из Твоих детей, Боже, сделал вызов сам себе. Господи, я хочу максимум сделать для Тебя. В то время, когда или Ты меня заберешь, или Ты придешь уже телесно в прославленном теле с невестой на землю. Господи, я хочу максимум сделать, Боже. Благослови, Господи, наследие Твое, Боже, чтобы сила Духа Святого, Боже, она проистекала, Господи, через каждого, в каждом дне во имя Иисуса Христа. Благослови, Господи, церковь поместную, чтобы, Господи, с великой радостью, Господи, мы совершали наше служение там, где мы живем, там, где мы учимся, там, где мы работаем. Боже, мы открываем наши сердца, чтобы Ты проистекал через нас и совершал свою свою освободительную работу, Господи, для тех, кто не знает Тебя или для тех, кто мало знает Тебя. Благослови, Господи. У Тебя, Господи, нет прихожан, захожан. У Тебя есть дети, у Тебя есть ученики. И, Господи, они снаряжены. Пусть, Боже, каждый получит откровение, что мы снаряжены сверх меры. Благослови, Господи, эту церковь, чтобы она еще много-много совершила труда на ниве Твоей. Слава Тебе, Иисус, и хвала. Аминь.